Он встал с кресла и сделал шаг к двери, но я успел схватить его за руку. «Борис Иосифович», — сказал я тихо, но очень зло, — «если с кем-нибудь из них что-нибудь случится, вы больше никогда не проведете ни одного фестиваля. Это я вам обещаю. За вами пойдет слава человека, который не может обеспечить безопасность приглашенных участников. Актеры вообще люди суеверные, это всем известно. А с такой репутацией никто не захочет иметь с вами дело. Все узнают, что вас предупредили, а вы не приняли меры. Подумайте об этом». «Вы меня шантажируете?» — усмехнулся Рудин. «Маргарита меня предупреждала, что вы человек сложный, но я не предполагал, что она имела в виду вашу склонность к запугиванию. А если окажется, что вы меня предупредили, я обеспечил безопасность этих троих, а погибнет кто-нибудь четвертый? Как мы все будем выглядеть в этом случае? И, между прочим, могу вам обещать, что пострадает ваша репутация. Вы пытались раскрыть преступление, неправильно поняли подоплеку, изолировали не тех людей, каких надо было, а в результате еще одна жертва. Ведь вы, насколько я понимаю, собираетесь увольняться из милиции. Значит, пойдете в частные охранные структуры. А уж я приложу все усилия, чтобы о вашем промахе узнали». «Да. Не зря все-таки Борис Рудин мне с первого раза не понравился». «Значит, вы мне не верите?» «Не совсем так, Владислав. Я не верю в ту историю, которую вы мне рассказали, и поэтому не верю, что будут еще жертвы и что ими непременно должны стать Руслан, Катерина и Литвак. Я не верю». «Разве вам не кажется странным, что я назвал вам три имени, а вы мне в ответ заявили, что именно этих трех человек пригласили дать концерты в какой-то глухомане? Ведь это не я выдумал. Это вы мне сами сказали. Разве бывают такие совпадения?» «Бывают», — отрезал Рудин, распахивая дверь в гостиную. Катя Иванникова сидела в центре комнаты в окружении троих мужчин. Литвака и Руслана я знал в лицо. Третий мужчина, красивый брюнет с проседью в волосах и насмешливыми глазами, был мне незнаком. У всех четверых в руках были рюмки. «Что за пожар?» — высокомерно спросил Руслан, недовольно встряхивая длинными волосами. «Последний инструктаж перед гастролями? Не пить, не курить, не трахаться?» Рудин проигнорировал выпад, даже не глянув в сторону знаменитого гомосексуалиста. «Рад вас видеть, Олег Иванович», — обратился он к брюнету. «Какими судьбами?» «Мы с Игорем Аркадьевичем обсуждали финансирование его нового фильма. А тут вдруг прибегает какая-то очаровательная звездочка и велит Игорю срочно явиться к вам. Ну, я с ним пришел за компанию. Ведь у нас с вами завтра закрытие. Нужно решить ряд вопросов». «Конечно, конечно», — закивал Рудин. «Прошу знакомиться. Олег Иванович Юрцев, спонсор нашего кинофестиваля. А это Владислав Стасов». Рудин замялся, не зная, что говорить дальше. Отчества я натурально не удостоился. Впрочем, он его, наверное, просто не знал. Я с любопытством разглядывал Юрцева, ведь он был одним из тех, кто не позволил закрыть кинофестиваль, несмотря на ряд трагических смертей. Человек, для которого деньги дороже человеческой жизни. Впрочем, деньги-то его, а жизни чужие. И потом, жизни уже отняты. Поправить все равно ничего нельзя, а деньги еще только будут поступать. Юрцев крепко пожал мне руку и приветливо улыбнулся. «Рад познакомиться». «Взаимно», — буркнул я. «Так, ребятки», — подал голос Рудин, — «посидите еще 5 минут. Олег Иванович, Владислав, прошу в кабинет». Мы снова оказались в кабинете, но на этот раз Рудин сел в вертящееся кресло за письменным столом, а мы с Юрцевым расположились в креслах у стены, как почетные гости. «Олег Иванович, у нас возникла небольшая проблема. Вы обещали нам машину в 10 утра, чтобы отвезти Катю, Игоря и Руслана на выступление». «Да-да», — кивнул Юрцев, — «машина будет, я распорядился. Нужно что-нибудь еще?» «Дело в том, видите ли, машина, скорее всего, не понадобится». «Что-то случилось?» Юрцев перевел вопросительный взгляд с Рудина на меня. «Наши звезды отказываются ехать в захолустье?» «Нет, дело не в этом. Господин Стасов пытается убедить меня в том, что они не должны никуда ехать, потому что некие злоумышленники задумали очередное убийство».